Новичками стали медвайтки со спасательного крейсера, которых выкупили оптовым лотом. После того, как со всеми сотрудниками первого этажа было покончено, Джон выскочил обратно в холл и тут же на ходу принялся палить с двух рук. С правой руки он стрелял из бластера, а с левой из полицейского станера. В холле снова было по кому стрелять. Его жертвами стали 9 копов из флайера, который за ним гнался. В отличие от своих коллег, которые пришли в квартиру, эти парни были вооружены автоматическими бластерными винтовками и закованы в легкие бронескафы. Но это их не спасло. Тех, кому досталось из бластера, убило сразу. Остальным повезло, но ненадолго, поскольку их скафы блокировали станеры. От ответного огня Джон уклонялся, но его сальса между смертельными лучами длилась считанные мгновения. Ему удалось сократить расстояние с одним из противников, а дальше пошла мясорубка. Коп со свернутой шеей превратился в щит, после чего выбивание противников перешло в стрельбу, словно в тире. Через несколько мгновений в холле из живых остался лишь землянин. Глава 13. Рабская нейросеть – интересная вещь. Изначально она создавалась на основе обычной сетки третьего поколения за счет установки дополнительных имплантов. Одним из ее основных компонентов является встроенное программное обеспечение. При этом сложным образом организована система подчинения. Базово хозяином раба считается тот, у кого есть пароли. При продаже пароли передаются новому владельцу, и он их меняет. Хозяин может назначить лиц, которым раб обязан подчиняться и не может осознанно вредить. При этом неосознанный вред не учитывается, иначе множество случайностей могут лишить рабовладельца ценного имущества. К примеру, жрица любви случайно во время работы ротиком прикусит прибор любви клиента. И все, нет приносящей прибыли рабыни. Или есть любители БДСМ, только такого подневольная шлендра хлестнет кнутом, и считая убытки. Так что случайно выроненный нож, ставший причиной травмы хозяина, не убьет раба и не причинит ему вреда. Но это не все. Раб – это имущество, ходящая и говорящая вещь, которая приравнивается к полезной скотине. Как любую вещь, его могут украсть. Естественно, в такой ситуации он не сможет выполнять своих обязанностей, но не умирать же ему из-за этого. С одной стороны, если похищенный погибнет, то пользы для похитителей никакой. Зная об этом, его и похищать не будут. С другой стороны, если у плантатора угонит основную производственную силу, к примеру, сотню рабов, и все они погибнут, то он потерпит огромные убытки. А в первом варианте у него имелись шансы вернуть свое имущество. К тому же, стоит держать в уме то, кто создавали рабские сетки и ими пользуется, пираты. А те совершенно не против украсть чужих рабов и перепродать их. Поэтому-то в таких нейросетях предусмотрен режим временной собственности. И если кто-то силой захватит рабов и будет их удерживать при себе, то для живого имущества не последует никаких наказаний. Именно этой лазейкой собирался воспользоваться Джон. По этой причине он прилетел не куда-то там, а в бордель с медвайтками. После расправы над копами он воспользовался гостиничным оповещением, которое использовал администратор, чтобы сбросить всем труженицам бритой пилотки сообщение о том, что они захвачены в плен и отныне по протоколу о временной собственности переходит в его руки. И тут же после этого он отдал им приказ бросить все дела и спуститься в холл на первый этаж. К сожалению, время поджимало. Планетарников в флайере должно было быть 10 человек. В холле Джон расправился с 9 из них. Следовательно, один остался в живых. Скорее всего, он на улице занимался арестом бессознательной Джуны. Но в такой ситуации землянину было не до спасения женщины. Ему в первую очередь следовало подумать о своей шкуре, лишь потом заниматься остальными делами. Из лифтов начали выходить первые жрицы любви, наряды которых были весьма откровенными, а некоторые и вовсе выходили голыми или в одном нижнем белье. Вместе с ними следовали возмущенные мужики-чинцы. Но стоило им лишь начать движение, как Джон наставил на них бластер. Мужики лицом в пол, руки за голову. «Да как ты смеешь?» – возмутился один пузан в дорогом красном костюме. «Ты знаешь, кто я?» В следующее мгновение яркий луч прочертил помещение. Пузан тут же рухнул замертво с простреленной головой, не успев договорить. Один из клиентов, здоровенный атлант с блондинистой шевелюрой, попытался выхватить с пояса станер, но тут же вторая вспышка его сразила, и он рухнул следом за пузаном. «Да ты знаешь, кто мой отец?» – возмутился молодой парень с наглой косоглазой рожей. «А мама тебе об этом не сказала?» Вновь последовала вспышка бластерного луча, и наглый клиент борделя рухнул на пол с простреленной башкой. «Даю 3 секунды, грозно воскликнул Джон. Кто не лег, сам дурак. Легли на пол все, включая тружениц борделя. Девушек мой приказ не касался. Джону хотелось потереть переносицу и вздохнуть, но он старался сохранять спокойствие. Встаньте, обезоружьте и хорошо свяжите клиентов. После этого те, кто имеет боевой опыт, облачитесь в броню планетарников и возьмите их оружие. Бластер того Атланта тоже подберите. Девочки, мы будем пробиваться домой на Мидвайт. Глаза девиц, до этого испуганные, от столь неожиданного заявления широко распахнулись. Их скопилось в холле не меньше сотни. Примерно столько же лежало на полу мужиков, которых начали вязать с куда большим энтузиазмом. Но девицы с клиентами продолжали пребывать, и казалось, что холла для них будет мало, ведь в борделе работало и проживало около 1000 проституток. Почти 700 из них совсем недавно служили на спасательном крейсере. «Ты кто?» – смело выдвинулась в сторону землянина рослая и мускулистая блондинка с солидными аргументами пятого размера. Перед этим она не забыла подобрать бластер Атланта. «Кого-то ты мне напоминаешь. Я Джон Джанго, любовник вашего капитана, спасенный во время последней операции перед нападением пиратов. Так вот ты какой!» С любопытством окинула его фигуру оценивающим взором блондинка. «Я Фэтси, старший помощник капитана. Теперь понятно, кого ты мне напоминал». Девочки, на ее лице появилась счастливая улыбка, а глаза наполнились надеждой. «С этим парнем у нас есть все шансы свалить с этой мерзкой планеты. Он в одного раз справился со всеми пиратами на том самом фрегате. Так что пошевеливайтесь и внимательно присмотрите за заложниками». Девочки настолько оживились, что стали от души метелить бока недавним клиентам, вымещая на них всю накопившуюся злобу. Скафандры и оружие планетарников разобрали лучшие девушки-бойцы из экипажа спасательного крейсера. Оружие военных и стражей порядка обычно имеет систему опознавания свой-чужой, но зачастую она бесполезна против тех, кто знает, как ее обойти. А телохранителям это известно, как и военным. Поэтому с блоками опознания быстро справились, подключив питание от батареи напрямую в обход предохранителя. Это влечет за собой единственный минус, если не считать последствий со стороны закона. Оружие после такого нельзя поставить на предохранитель, отчего обращаться с ним лучше с осторожностью. К тому моменту, как к борделю подлетели 4 флайера, внутри уже готовы были к бою и построили баррикады. Планетарники не стали вызывать подмогу, хотя им поступили сведения о гибели еще 9 коллег. По их информации, внутри находился всего один противник. Смерть коллег они списали на засаду и эффект неожиданности. Поэтому они рассчитывали, что 40 готовых к бою и вооруженных копов расправятся с одиночкой. Джон послал большую половину отряда мидвайток на крышу. Остальные вооруженные девушки засели за баррикадами в холле. Сам же он поднялся на 3-й этаж. Один из флайеров стражей порядка приземлился на крышу. Когда копы браво рванули внутрь, для них стала неожиданной горячая встреча плотным огнем из 5 бластерных винтовок. 3 из стражей порядка убили, а 1 ранили. При этом девушки не пострадали. На последнем этаже тоже началась перестрелка. Внизу планетарники не спешили штурмовать холл. Они раньше услышали вопли коллег с крыши и поняли, что запахло жареным. Поэтому все же решили вызвать подмогу. И пока они этим занимались, на 3-м этаже разбилось бронированное стекло. Это Джон выбил его кулаком, что после бронированной двери на космическом корабле показалось детской забавой. Затем он подобно Тарзану спрыгнул сверху в самую гущу противников, не ожидавших подобного. После приземления он начал метаться подобно голодному тигру в клетке, которого заперли с кроликами. Пока дошло до открытия стрельбы, он успел голыми руками убить 5, а потом по проверенной схеме прикрылся телом одного из врагов и начал целенаправленно и быстро палить из бластера. Его даже не задело выстрелами, чего нельзя сказать о планетарниках. Против него их было 31, но ни одного не выжило. «Готово!» – громко крикнул он. После этого из борделя выбежала толпа полуобнаженных девушек, которые споро начали разоблачать планетарников и натягивать на себя их скафандры. «Фэтси, взламывайте флайеры!» – обратился Джон к Старпому, выбежавшей во главе 3 бойцов. «В одном из них должна быть бессознательная чинка. Она с нами». Он ничуть не сомневался в том, что девушки справятся с поставленной задачей. Он бы сам флайер взломать не сумел. Перевести глайдер на ручное управление – его предел. А вот спасателей целенаправленно учат таким трюкам, как взлом эскинов, чтобы получить к технике доступ и начать выручать потерпевших. Пока мидвайтки суетились, Он запрыгнул в спортивный глайдер Джуна и выжал из него полную мощь, после чего транспорт словно подбросили катапультой. Когда глайдер оказался над крышей борделя, Джон выпрыгнул из кабины. В полете он начал стрелять. Для него время двигалось, будто в замедленной съемке, поэтому ему удалось еще до приземления пристрелить двоих противников. Затем он рванул зигзагами, уклоняясь от бластерных лучей. Зажатые с двух сторон планетарники в четыре глотки вопили о помощи, но пока подмога вылетит, пока доберется до места. Из здания девушки усилили огненный напор и начали наступление. На крыше начинцев налетел землянин. Через несколько секунд пальба стихла. Ни одного врага не осталось в живых. Собрать оружие и убить заложников. Посмотрел Джон на синевласую девушку, которая руководила отрядом. Заложников. Дрогнул у нее голос. Заложников. Сухо продублировал парень. Все равно они бесполезные, раз планетарники сходу решились на штурм. А девушки будут злые и недовольные, если узнают, что мы этих мразей просто так пожалели. Про себя он думал о другом. Его способность прокачивала возможности организма за счет смертей поблизости. В нынешнем положении ему понадобится любая капля силы. И чем больше ее будет, тем выше шансы выжить и спасти девушек. А тут почти 1000 клиентов, которые беззастенчиво пользовались беспомощными девушками. Их души должны неплохо его прокачать. Впрочем, для синевласки озвученные аргументы показались внушительными. Она сама всем сердцем ненавидела чинцев, особенно яростно клиентов борделя и его владельцев. И тут почти все девушки такие. Поэтому они с радостью отправились выполнять приказ землянина. В глайдере, который остался без водителя, сработала система безопасности, и тот приземлился на ближайшую наземную парковку. Поэтому спускаться вниз Джону пришлось на лифте. На первом этаже борделя начался хаос. Крики ужаса и боли затопили помещение. Бластеры не смолкали. Огненные вспышки выкашивали бывших клиентов стройными рядами. Те пытались сбежать, но на выходе их встречал такой же смертоносный огонь. Джон с трудом пробрался на улицу. Несколько раз ему пришлось уклоняться от шальных лучей. В итоге он нашел Фэтси, которая споро руководила своей командой. «У нас есть высокоранговый инженер», — сходу выпалил он. «Есть», — тут же переключила на него внимание помощница капитана, Зила, шестой ранг. Она недавно изучила базу знаний и отрабатывала последний рейс. Должна была уйти в космостроительную корпорацию. «Зови ее». Джон был настойчив и по армейской привычке отдавал команды четко и громко, каждая секунда на счету. «Зила», — завопила Фэтси так громко, что у землянина зазвенело в ушах, «ко мне, мигом, одна сиська там, другая здесь». Вскоре на крик примчалась измочаленная низкорослая девушка с короткой взъерошенной каштановой шевелюрой с маленьким носом, и что удивительно, с небольшой грудью. На ней был надет наряд местной школьницы, но с уж очень короткой юбкой и обрезанной выше пупка рубашкой с короткими рукавами. Главный инженер Зила явилась, госпожа Старпом, вытянулась она по стойке смирно, слушая его, кивнула Фэтси в сторону Джона. «Слушаю вас, командир». Тут же Зила переключилась на единственного живого парня в районе борделя, поскольку остальных только что перестреляли. «Сможешь сделать так, чтобы реактор флайера взорвался, и заставить полететь это корыто без пилота?» Джон указал правой рукой на ближайший транспорт планетарников. «Оно должно само долететь до того здания». Он перевел руку в сторону высотки в 500 этажей. «Это же бизнес-центр», — удивленно распахнула глаза Зила. «Там сейчас должна быть куча народа». «Там бизнес-центр», — прищурился Джон, «а это значит, что там нет ни одного раба, лишь чинцы. Они нас за людей не считают и обращаются хуже, чем со скотиной. Значит, и для нас они не люди». «Но это же убийство», — испуганно вздрогнула Зила. «Это теракт, милочка», — тон землянина стал жестким, словно легированная сталь, «либо мы его устроим для отвлечения внимания и сил правоохранителей, либо они нас всех убьют. Выбирай. Либо мы, либо они». «Конечно, мы», — голос Зилы звучал убито. Ее плечи опустились, словно на них взвалили тяжкий груз. «Что мне нужно сделать?» «Направить флайер в то здание и настроить реактор таким образом, чтобы тот взорвался при столкновении с первыми этажами», — повторился Джон. «Сможешь?» «Смогу», — тяжко вздохнула Зила. «А быстро сможешь?» — продолжил землянин. «У нас мало времени». «Я постараюсь», — инженер поспешила к флайеру. Чрезвычайное происшествие подобного масштаба впервые случилось в этой колонии. Местные планетарники к такому не были готовы. Поэтому и запаздывала реакция на массовое убийство их коллег и гражданских с захватом борделя. Высокие чины в спешке собирались на совещание. Колониальное правительство срочно вызывали в администрацию из казино, домов и от любовниц. И они спешили на работу. Служба безопасности нерешительно мяла булки. Старшие офицеры боялись кидать людей на убой и требовали прислать военных. Они здраво опасались, что там, где погибли 50 вооруженных служащих, также могут сгинуть и сотни. Рядовые сотрудники тоже это понимали, и не спешили вылетать к злополучному дому разврата. Хозяин рабыни борделя вовсе затих и спешно собирал манатки, чтобы свалить с планеты на личном фрегате. Он, будучи опытным бизнесменом, испугался того, что правительство обязательно после этого будет искать виновных и попытается повесить вину на него. Так что ему было не до того, чтобы связаться со своими рабынями и отдать им приказ расправиться с напавшими на его собственность. Впрочем, он понимал, что это бесполезно, поскольку рабыни в таком положении могут не слушать приказов бывшего хозяина, поскольку находятся в подчинении у временного владельца. Все это играло беглецам на руку. Зила успела переоборудовать флайер. Джон с командой лучших бойцов готовился вылететь в сторону высотки, которая должна была рухнуть. Его план имел двойное дно. Во-первых, как и было сказано девушкам, это являлось отвлекающим маневром. На столь масштабное происшествие должны стянуть большую часть сил планетарников. А это означало, что за ними будут охотиться меньше противников. Во-вторых, землянин являлся основной боевой силой их отряда. И он собирался стать еще более эффективным оружием. Но для этого требовались жертвы. Чинцы точно не входили в число тех, кому ему будет жалко. Даже если они мирные граждане, отчего-то это им совершенно не мешало использовать рабский труд и обращаться с иноземными пленниками жестоким образом. Из 5 захваченных полицейских флайеров один использовался в качестве камикадзе. На втором, который остался на крыше, отправились в полет Джон и все 50 вооруженных девушек. В 3 остальных рабыни набились как селедки в бочке. Они еле туда поместились. Летательные аппараты не были рассчитаны на то, что в них когда-либо запихают такую толпу, по 300 с лишним человек. Тем не менее, они взлетели. Транспортник камикадзе на полном форсаже, последний обычно блокируется в населенных пунктах, понесся в сторону бизнес-центра. Через считанные секунды оглушающий взрыв мощностью в несколько десятков килотонн огласил округу. Гигантский небоскреб, у которого армированные опоры из наноматериалов были рассчитаны держать подобную махину даже во время землетрясений, не выдержали подобного издевательства. Пизанская башня падает столетиями, а постройка космической цивилизации не продержалась и минуты. Джон приказал пилоту зависнуть как можно ближе над эпицентром дымной, огненной и пыльной преисподней. Флайер болтала, словно сосиску во время шторма. Девушки нервно стискивали оружие. Их лица выражали смесь противоположных эмоций. Скорбь сочеталась с ненавистью, страх с печалью, а грусть с надеждой обрести свободу и выбраться с этой проклятой вселенной планеты и вернуться на родину. Землянин физически ощущал, как он становится сильнее. Его возможности росли как на дрожжах. А это означало, что в здании было много чинцев, очень много. И вместе с ними пострадали и окружающие строения, транспорт и улицы. Глава 14. Летим к зданию правительства. У Джона был осоловелый взгляд, словно он перебрал алкоголя. На самом деле он чувствовал нечто схожее с опьянением, но то не было результатом действия каких-либо препаратов. Его разум затуманила эйфория от новой силы. Он будто перешагнул незримый рубеж и вышел на совершенно иной уровень. Десятки тысяч душ пополнили магическую печать на его сути. Поток энергии от них был огромным и накрыл парня с головой. За рулем флайера сидела одна из пилотов, которая на крейсере управляла шаттлами и ботами. Очаровательная грудастая блондинка в черном скафе местных планетарников тут же попыталась стабилизировать полет и рванула прочь из грибовидного облака. Флайер со снятыми ограничениями с хлопком перешел на сверхзвуковую скорость, отчего пассажиров вжало в кресло. А те, кому кресел не досталось, испытали не самые лучшие ощущения и старались не переломать конечности и не свернуть себе шеи. В считанные секунды летательный аппарат долетел до небоскреба администрации системы и словно снег на голову свалился на его крышу. Местная охрана всполошилась, но то были обычные планетарники с ручными бластерами и в легкой броне, и было их всего 10 человек против 5 десятков вооруженных и злых медвайток. Впрочем, девушкам не пришлось пускать в ход оружие. Раньше них опьяненный силой Джон пулей покинул флайер. Он двигался настолько быстро, что с хлопком перешел на сверхзвуковую скорость. В следующее мгновение по крыше разлетелись кровавые брызги, а через секунду в живых не осталось ни одного охранника. Джон продолжил забег. Его не остановила запертая стальная дверь. Он разорвал ее, словно она была из фольги, после чего рванул вниз по лестнице к основным помещениям, в которых заседали управляющие колонии. Девушки за ним не поспевали, но они знали, как стоит действовать при сражении в помещениях, поскольку большинство из них обучались этому для противостояния пиратам и прочим вражинам. Правда, в прошлый раз им это не помогло, поскольку силы атлантов были несопоставимы с тем, что они могли им противопоставить. Они разделились на три отряда. Первый поспешил вниз, чтобы захватить главный вход. Второй отправился следом за землянином. Третий остался охранять посадочную площадку на крыше. Правительство колонии только что собралось на экстренное совещание для того, чтобы решить, что делать с чрезвычайным происшествием в борделе, как им подкинули новости о рухнувшем небоскребе и десятках тысяч жертв. Пока они решали, что с этим делать, всю их охрану перебил черный флеш на минималках, после чего выбил бронированную дверь зала совещаний наместника системы, уложил всех мордой в пол и взял в заложники. Затем последовали требования, не подчиниться которым большие шишки не могли под угрозой немедленной расправы. Его условия были банальными: отозвать легавых, выдать ему самый быстрый звездолет с полным запасом топлива, продовольствия и набором нейросетей для экипажа, привести к кораблю всех рабынь Медвайток и беспрепятственно пропустить к космическому кораблю флайер девушек из борделя, после чего дать свободный коридор для вылета из системы. Дальше все завертелось в пользу землянина. Наместник считал свою жизнь самой большой ценностью, поэтому он лично распорядился выполнить все требования жуткого землянина, которого посчитал могущественным легендарным псиоником А+ ранга. Ведь обычному человеку даже с самыми лучшими имплантами подобные возможности не под силу. В итоге правительство выкупило всех указанных рабынь, а планетарники доставили их к большому десантному боту. Бывших жриц любви пропустили к нему. Также пропустили флайер с сопровождающими Джонами Двайтками и верхушкой колонии в качестве заложников. Им удалось беспрепятственно добраться до звездолета. На корабле пришлось потратить час на переустановку нейросетей основному экипажу из Медвайток со спасательного судна, после чего корабль начал разгон. Перед уходом в гиперпространство крейсер пятого поколения выплюнул спасательную капсулу с важными чинцами на борту. Через три часа после ухода в гиперпространство Джон с отупевшим взором сидел в кают-компании для старших офицеров и пытался переварить все случившееся. Эйфория схлынула, оставив его наедине с тяжкими мыслями и переживаниями. На планете чинцев ему некогда было задумываться над моралью своих поступков. У него стояла задача выжить любой ценой, и он шел к своей цели беспринципно и с максимальной эффективностью без оглядки на жертвы. Теперь же его терзала совесть. Он многие годы потратил на спасение людей от катастроф, но сегодня ему пришлось стать палачом и лишить жизни многих инопланетян. И как бы он себя не успокаивал мыслями о том, что они были плохими людьми и рабовладельцами, легче ему от этого не становилось. Ему хотелось напиться до слюней и забыться, но он не мог, поскольку алкоголь и многие другие дурманящие вещества на него не действовали. Одно дарило ему облегчение – мысль о том, что ему удалось спасти почти всех девушек, с которыми он угодил в лапы к атлантам. Если кого и следовало винить во всех несчастьях, так это их. Именно атланты заварили всю эту кашу. Если бы не они, он бы спокойно продолжал следить за постройкой своего казино и наслаждаться обществом своих 30 молодых красавиц-жен, и ничего этого не случилось бы. Со спины его обняли крепкие женские руки, после чего к левому плечу привалилась мягкая грудь. Джон. С той же стороны к нему приблизилась очаровательная усталая и осунувшаяся личико Милы. «Как я рада, что с тобой все в порядке». Капитан корабля в традиционном сером с черными вставками комбинезоне плюхнулась ему на колени. «Джон, милый, я уже отчаялась. Думала, что всю недолгую жизнь проведу в рабстве. А тут меня внезапно планетарники забрали из лап хозяина и отвезли к боту. А там почти все мои девочки. Жаль, что не все они выжили. Мне рассказали о твоих подвигах. Это нечто невероятное. Я боялась, что никогда тебе этого не скажу, но я люблю тебя». С недоумением захлопал он ресницами. Один плюс от столь внезапного появления Милы наметился, грустные размышления начисто вымыло из головы. «Я тоже рад тебя видеть. Кажется, тебя отправили на рудники». «Агась», — обвила она его шею руками, Меня посчитали слишком буйной для борделя. Но так даже лучше. Эти чинцы-идиоты использовать живую силу для добычи руды, словно колоть орехи эскином, дорого и нерационально. Роботы им бы обошлись дешевле. Действительно, глупость. Хотя, продолжила капитан, это же у них вроде наказание для строптивых рабов, которых не пугает даже более безумие. За это стоит сказать спасибо тебе. Я после того, как узнала, что ты на фрегате пиратов наплевал на боль и оправился крушить этих гадов, тоже пошла против воли господина. Правда, повторять подобное больше совсем не хочется. В общем, после этого меня сочли неизлечимой психопаткой и отправили на рудники. Но я об этом теперь ни капли не жалею. Ты разобралась с девчонками? Джанго смотрел на собеседницу растерянно, не зная, о чем говорить. «Агась», — кивнула она, — «все отлично. Девочки мне рассказали о том, как ты их спас и что для этого сделал. Я думала, что подобное можно встретить лишь в кино. Одиночка-герой с особыми способностями борется против целой планеты врагов и побеждает. Ее глаза горели восторгом. Если бы мне об этом рассказали раньше, я бы ни за что не поверила. Откуда у тебя такая сила? Ты раскрыл секрет древних? Колдовство?» Тяжко вздохнул он, меня зачаровали злые колдуны. Как, не знаю, я же сам магическими силами не владею. Ладно, ладно, счастливая улыбка не сходила с лица Милы, не стану тебя мучить неудобными вопросами. Не хочешь, не отвечай. Скажи лучше, что делать с твоей чинкой. С Джуной, моргнул он, вспомнив о ней, доставьте к себе, а если получится, помогите с гражданством. Она мне помогла с обретением свободы. После такого я не могу ее просто так бросить. Хорошо, хорошо, любимый, я помогу ей, заворковала Мила. А с остальными девушками из борделя, там 352 не наших. Это уже на твое усмотрение, землянину не хотелось ломать голову над судьбой случайно прихваченных лишних шлендр. Кстати, меня волнует важный вопрос, мы сможем свалить от чинцев. Они же наверняка вышлют за нами погоню. Думаю, это не проблема, Мила была не очень уверена в своих словах. Крейсер у нас по местным меркам довольно шустрый. Прыгнули мы далеко, а до вылета связались с командованием Мидвайта и доложили обстановку. Так что наверняка к нам навстречу выдвинулся целый боевой флот. После выхода из гипера останется уточнить точку рандеву и маршрут следования, после чего в случае погони чинцев ждет неприятный сюрприз. Дальнейший полет Джон провел по большей части в медкапсуле под разгоном, изучая пятый ранг профессии телохранителя, которая показала свою полезность. Выжить с ней в этом суровом мире было гораздо проще. Он периодически выбирался из капсулы, поскольку лежать в ней слишком долго было вредно для здоровья. В эти моменты он жил в каюте капитана и приятно проводил время с Милой. Всем беглянкам удалили рабские нейросети, но новых сеток для них не нашлось. Чинцы сделали небольшую подлянку, выдали минимальный набор сеток минимально допустимого ранга. В итоге этого хватило лишь на один малый состав экипажа. Им бы пришлось работать в авральном режиме, но проблема решилась аварийным набором. С его помощью можно было собрать еще один минимальный экипаж. Поэтому девушки работали в две смены. Это тоже было напряженно, но намного лучше, чем в начале. Никто не роптал, ведь главное, они покинули мерзкий сектор рабовладельческой диктатуры. Погоня, если она и была, не смогла настигнуть беглецов. Специалисты вычистили звездолет от жучков, которые успели напихать туда чинцы. Маршрут непредсказуемым образом менялся, а в итоге корабль был встречен флотом Мидвайта. Всех беглецов пересадили на линкор, который возглавлял флот. Там им оказали всевозможную помощь, включая психологическую. Там же они прошли через допросы службы безопасности, которая составила картину происшествия и знатно обалдела. Особое офигевание у них вызвал землянин. С Джоном обходились очень вежливо. У безопасников сложилась картина того, что он дикарь, который подвергся экспериментам неизвестной расы, которые научились пользоваться силой древних. Ему практически сразу после выяснения подробностей предложили гражданство Мидвайта, на что он с радостью согласился. А вот на предложение работать на государство в службе безопасности он обещал подумать, не спеша не соглашаться, не отказываться. Плюшек ему за это предлагали прилично. Нейросеть седьмого поколения, лучшие импланты и базу знаний вплоть до шестого ранга. Правда, все это не бесплатно, а в кредит, который будет автоматически гаситься с зарплаты. Вот только срок погашения очень большой при относительно скромной зарплате. Если быть точным, то ему в первое время обещали платить 40 тысяч, словно мелкому чиновнику-управленцу, а после освоения шестого ранга зарплата должна была вырасти до 100 тысяч. На фоне доходов высокопоставленных сотрудников корпорации такие зарплаты казались небольшими. У той же Джуны ставка в два раза выше, а в перспективе она может зарабатывать еще больше. Но зато это госслужба со множеством приятных бонусов наподобие увеличенного отпуска, бесплатного полета до места его проведения, солидных скидок на медицинское обслуживание и доступа к закрытым для обычных граждан базам знаний. Последнее привлекало больше всего. На госслужбе у него имелись шансы в перспективе заполучить профессиональные навыки седьмого ранга. Заполучить подобный пакет информации практически невозможно. Базы «семерки» находятся под строгим контролем спецслужб и являются собственностью государства. Если «шестерку» еще можно заполучить легально через корпорацию или нелегально через криминальные структуры, то выше уже нет. В общем, предложение звучало заманчиво, если не брать в расчет тот милый факт, что на него повесит кредит в 15 миллионов, пусть и беспроцентный. И даже если он будет отдавать половину от доходов свои максимальные 100 тысяч, выплачивать эту сумму ему придется 25 лет, и все это время придется работать на спецслужбы. Но и потом его никто не выпустит. Возможно, позволит прикупить базу «семерку» за 100 миллионов и повысит зарплату в целых два раза. Но в таком случае со следующим кредитом ему придется расплачиваться еще 210 лет, ведь до повышения оклада нужно изучить новые знания. Система была выстроена таким образом, чтобы человек был закабален до конца жизни, то есть с основными долгами за профессию он расплатится лишь через 235 лет. С учетом среднего срока жизни в Галактическом Союзе как раз приблизится возраст выхода на пенсию, а ведь еще нужно где-то жить, пользоваться благами цивилизации, отчего добавится ипотека, кредит на глайдер, траты на отпуск и прочее. После того, как Джон побывал миллионером и вкусил беспечной богатой жизни, ему совершенно не хотелось горбатиться на кого-то четверть тысячелетия, хотя плюшки выглядели весьма заманчивыми. Где еще ему могут предложить столь расширенные знания? Но эти знания будут узкоспециализированными и заточенными на сферу работы спецслужб. Кем-то наподобие Николаева ему стать не выйдет. Джон начал подозревать, что знаменитый создатель корпорации ННН и сам схожим образом получил свои знания у инопланетян, но подошел к выбору профессии куда более серьезно. Вот он и думал, а что ему выбрать? Стоит ли идти по стопам русского миллиардера или найти свой путь? У него было то, что его отличало от всех, суперсила, дарованная магами Бритвейна, и глупо было бы ее не развивать и не использовать. Если пойти по пути Николаева, то он загубит свой потенциал, а в спецслужбе у него наверняка появится шанс увеличить свою силу. К тому же, никто не мешает ему точно так же, как и остальным, заводить гарем и покупать другие базы знаний, которые ему интересны. На линкоре землянин большую часть времени проводил с Милой. Жили они в одной скромной каюте. Джуна его старательно избегала и надеялась больше никогда не увидеть после начала новой жизни в другой стране. Она считала Джона источником своих проблем и неудач, рядом с которым находиться опасно. Совсем иначе думали Мила и большая часть девушек из экипажа спасательного крейсера. Они его чуть ли не боготворили, ведь он избавил их от ужасной и ненавистной судьбы, еще и отомстил за них. Он сам не считал свою месть свершившейся, ведь где-то безнаказанными остались пираты Атланты. Последних медвайцы объявили вне закона и собирались приложить все силы для их поиска. Нападение на спасателей считается одним из самых жутких преступлений без срока давности. На всем линкоре имелся всего один человек, у которого мог спросить совета землянин. Времени на размышления ему дали до конца полета, и оно стремительно уменьшалось. Больше такого предложения ему вряд ли поступит, и профукать такой шанс было бы прискорбно и глупо. Он вывалил свои тяжкие думы на хрупкие капитанские плечи, умолчав многое о своих тайнах и предыстории. Эмдуш, Мила на него смотрела широко распахнутыми глазами, и ты еще думаешь, Джон, даже не думай. Такие предложения дают только лучшим из лучших. Допустим, но я не хочу всю жизнь работать на государство, вздохнул он. Я надеялся в перспективе разбогатеть и зажить более вольготной и свободной жизнью. Джон, продолжила девушка, скажу честно, интеллект у тебя средний, гениальностью и не пахнет. И если бы не твоя сила, тебе бы никто и никогда такого не предложил. В любом случае спецслужбы теперь с тебя не спустят глаз. И это тоже на всю жизнь. И сменить гражданство тебе тоже вряд ли позволит. Могут и устранить. В криминал тебе путь заказан. В крупную корпорацию безопасники не дадут пойти. Все настолько серьезно, нахмурился он. Любимый, ты же не думал, что попал в сказку? Грустно усмехнулась Мила. Любое государство придерживается такой политики, что либо опасный индивидуум работает на него, либо находится под полным контролем и ему не дают начать чудить или работать на тех, кто может причинить стране вред. А чем я наврежу? С удивлением посмотрел на нее Джанго. Если буду работать в какой-нибудь корпорации, к примеру, в службе безопасности, а тем, мой хороший, нежно погладила его по руке Мила, что корпорация наверняка будет использовать твою силу себе на благо. Крупные компании, не невинные овечки, они занимаются устранением неугодных конкурентов и политиков, а с твоей силой могут замахнуться на свержение власти. Естественно, этого спецслужбы не допустят, тебя даже могут устранить, поэтому не думай. Соглашайся, и докажи свою преданность стране, чтобы получить разрешение на покупку базы «семерки». Только сделать это непросто. Даже не знаю, что для этого нужно. Разве что жизнь принцессе спасти. Ха-ха-ха. Глава 15. К концу полета Джон пришел к окончательному решению. Он согласился пойти работать в службу безопасности Мидвайта, СБМ. Прибытие на планету было суетным. Ему некогда было расслабиться. Его то гоняли к чиновникам оформлять гражданство, то к более важным чиновникам получать награду, круг героя за спасение сотен граждан страны, то он мотался в главный офис СБМ оформляться на работу. Потом были интервью с прессой, на которых он выдавал отредактированную начальством версию происшествия. Итогом трехдневного забега стало то, что его направили в медицинский центр, в котором ему установили специальную нейросеть седьмого поколения и закачали базу знаний оперативника СБ шестого ранга. В клинике ему был оплачен разгон для ускоренного освоения профессии вплоть до пятого ранга, а до тех пор ему дали что-то наподобие отпуска. Только об отдыхе приходилось лишь мечтать, поскольку большую часть времени он проводил в медкапсуле. Из шести слотов нейросети под импланты были заняты все, а их набор звучал впечатляюще. Некоторые из них невозможно найти в свободном доступе ни за какие деньги, к примеру, диверсант и аналитик. Причем, это был не тот аналитик, что установлен у Джуны, а его боевой прародитель. Остальные модули можно было свободно купить, хоть и стоили они дорого. Третьим стал Атмос, он позволял дышать в среде с различным содержанием кислорода и составом воздуха. Четвертый, пилот, который позволит управлять практически любой техникой. Пятым стал антияд, он не даст загнуться от отравления. И лишь последний шестой имплант был на интеллект плюс 150. Сетка седьмого поколения дала парню прибавку к его иксу в 70%. Плюс добавилась скорость усвоения информации от модуля на интеллект. В итоге его икс существенно подрос от базовых 115 до вполне солидных 346. Впрочем, могло быть лучше, если бы добавить еще один имплант на интеллект. Но это слишком дорогое удовольствие. Для этого пришлось бы установить сетку последнего восьмого поколения. Если быть точным, то миллионов на 10,5 дороже. 9 дополнительных лет нейросеточной ипотеки с учетом роста доходов до максимального уровня. В те моменты, когда Джон не лежал в медкапсуле, он проводил время с Милой в ее квартире. Но это продолжалось недолго, всего месяц, после чего девушка снова отправилась в космос работать капитаном спасательного крейсера. Ей и ее команде выделили новое судно. После усвоения пятого ранга профессии оперативника СБ Джона вызвали на работу. Он явился в центральный офис СБМ и проследовал к кабинету своего начальника. Красивая женщина на вид лет 45 сидела в просторном кабинете, интерьер которого выглядел минималистичным. Несколько стульев для посетителей, стол, кресло для босса и огромный аквариум вдоль правой стены напротив окна во всю стену. Фиолетовые волосы хозяйки кабинета были собраны в хвост. Взгляд голубых глаз пробирал до нутра, будто они смотрели в саму душу. Ее крепкое мускулистое тело и огромную грудь прикрывал синий брючный костюм, который больше напоминал офицерский мундир. А, Джон, наш новичок, устремила на него внимательный взгляд Жаннет Фиске. Ты уже получил подтверждение усвоения пятого ранга? Да, госпожа Фиске, кивнул он, разрешите приступить к своим обязанностям. Ну-ну, Джон, она указала ему на стулья перед своим столом, не спеши, присаживайся. Благодарю, сел он левый стул, который был ближе к окну, чтобы лучше разглядеть обитателей аквариума. Те имели яркую расцветку и неспешно плавали по своим рыбьим делам. Итак, Джон, спокойно продолжила Жаннет, ты у нас новичок, поэтому первое время будешь работать с напарником, и у вас уже есть задание. Простите, а что за задание? Он не думал, что в первый же рабочий день придется заниматься чем-то серьезным. Найти пропавшего члена королевской семьи, Фиски улыбнулась, наблюдая за тем, как лицо африканца вытянулось от изумления. «Чего?» – опешил он. «Какой еще королевской семьи? Разве в Медвайте не республика?» «В Медвайте республика, но в других странах не всегда так», – усмехнулась Фиски, которую позабавила реакция парня, за подробностями к напарнице. «Ее зовут Элис Пилснер. Расположение вашего кабинета найдешь на плане здания, доступ к которому у тебя появился». «Понял, этим планом Джанго пользовался с самого начала входа в высотку СБМ. Какие-то еще приказания будут?» «Нет, Джон», Фиски слегка качнула головой из стороны в сторону, «свободен». Элис Пилснер своим видом заставила мужчину впасть в ступор. Понятно, что встретить парня он не ожидал, но как минимум он думал, что оперативником окажется крепкая девушка, а не полутораметровая пигалица с юной внешностью, плоской грудью и коротким черным ежиком на голове, что давало ей сходство с миловидным мальчиком. Элис появление Джона не удивило. Она пробежалась любопытным взглядом по его фигуре. Свободный недорогой синий комбинезон хоть и скрадывал детали, но у такого мускулистого здоровяка сложно спрятать все.